Глава 6. Дальнейшее обсуждение. Миссис Кармоди. Что случилось с обществом верящих, что Земля плоская? Следующие несколько часов прошли словно во сне. За подтверждением Брауна последовала долгая и полуистеричная дискуссия. Впрочем, может быть, она длилась не так долго, как мне показалось. Просто у людей возникла мрачная необходимость переживать полученную информацию, взглянуть на нее со всех сторон и потрепать, как собака треплет кость, чтобы добраться до костного мозга. Люди начинают верить медленно. То же самое вы можете наблюдать на любом городском собрании в Новой Англии. Общество верящих, что Земля плоская, возглавляемое Нортоном, состояло человек из 10, которых мой рассказ не убедил. Нортон снова и снова повторял, что всего 4 свидетеля якобы видели, как носильщика унесли, по его выражению, щупальца с планеты Х. В первый раз это вызвало смех, но быстро приелось. Нортон, однако, все больше и больше распаляясь, казалось, этого не замечал и добавлял, что лично он ни одному из 4 не верит. Кроме того, указывал он, 50% свидетелей безнадежно пьяны, что было безусловно верно. Джим и Майрон Ляфлер, имея в своем распоряжении целый охладитель пива и винную секцию, упились безобразно. Впрочем, вспоминая, что случилось с Нормом и какую роль сыграли в этом они, я их не осуждал. Они протрезвеют слишком скоро. Олли тоже продолжал пить, игнорируя протесты Брауна. И спустя какое-то время тот махнул на него рукой. Лишь изредка, видимо, в утешение себе, он раздражался угрозами от лица компании. Похоже, он просто не понимал, что Federal Foods Company с магазинами в Бриджстоне, Северном Уиндоме и Портленде, возможно, уже не существует. Может быть, всего восточного побережья уже нет. Олли пил размеренно, но не пьянел, выгоняя с потом все, что он в себя вливал. Наконец, когда дискуссия с обществом верящих, что Земля плоская, стала слишком язвительной, Олли не выдержал. «Если вы нам не верите, мистер Нортон, это ваше дело. Я вам подскажу, что вы сможете сделать». Вы выйдете через главный вход и пройдете за магазин. Там гора пустых банок из-под пива и бутылок от содовой. Мы с Нормом и Бадди выставили их туда сегодня утром. Вы прихватите пару бутылок, и мы убедимся, что вы действительно там были. Если вы это сделаете, я обещаю, что первый сниму и съем свою рубашку. Нортон начал краснеть. Олли продолжал добивать его тем же самым ровным, мягким голосом. «Своими разговорами вы только вредите, вот что я вам скажу. Здесь есть люди, которые хотят пойти домой, чтобы удостовериться, что их семьи в порядке. У меня у самого сестра с годовалым ребенком дома в Нейплсе, и я, конечно, хотел бы проверить, как она там. Но если люди поверят вам и начнут расходиться, с ними случится то же самое, что с Нормом». Нортона он не убедил, зато убедил нескольких человек из тех, что колебались или собирались присоединиться к нему. Убедил главным образом не тем, что он сказал, а скорее взглядом своих глаз, испуганным и обеспокоенным. Сам Нортон, видимо, цеплялся за свои теории, потому что на этом держалось его здравомыслие, или, по крайней мере, потому что ему так казалось. Но он не принял предложение Олли. Никто не принял. Они еще не были готовы выйти наружу, пока не были. Он и его маленькое общество, потерявшее теперь несколько человек, отошли, насколько могли, дальше от нас, к прилавку с готовыми мясными продуктами. Один из них задел моего сына за ногу, и Билли проснулся. Я наклонился к нему, и он обнял меня за шею, а когда я попытался положить его снова, он прижался еще крепче и сказал: «Не надо, папа, пожалуйста». Я разыскал тележку и посадил его на сиденье для детей. Оказалось, что он для нее слишком велик. Это было даже забавно, если бы не его бледное лицо, темные волосы, сбившиеся на лоб, и грустные глаза.

Мужчина с аккуратным, словно по линейке, пробором слева, в очках, типичный турист из тех, что наезжают сюда летом. «Немедленно прекратите эти грязные речи», — сказал он мягким, невыразительным голосом. Миссис Кармоди подняла руку к губам, потом вытянула ее в нашу сторону в молчаливом обвинении. На ладони была кровь, но ее черные глаза светились, казалось, диким ликованием. «Давно добивалась!» — выкрикнула из толпы женщина. «Я бы и сама с удовольствием это сделала!» «Они еще доберутся до вас!» — сказала миссис Кармоди, предъявляя нам окровавленную ладонь. Ручеек крови стекал с ее губ по одной из морщин, словно дождевые капли по водостоку. «Не сейчас, может быть, вечером. Ночью, когда опустится темнота, они придут в ночи и возьмут кого-нибудь еще! Ночью они придут, и вы услышите, как они ползут и скребутся! И когда они придут, вы еще будете умолять мать Кармоди подсказать вам, что делать!» Мужчина в красных спортивных брюках медленно поднял руку. «Ну, ударь меня!» – прошептала она и улыбнулась ему окровавленными губами. Рука его дрогнула. «Ударь, если посмеешь!» Рука упала, и миссис Кармоди пошла прочь. Билли заплакал, прижавшись лицом ко мне, как только что плакала маленькая девочка. «Я хочу домой!» – хныкал он. «Я хочу к маме!» Я утешал его как мог, но, наверное, я мог не очень много. Постепенно темы разговоров стали менее пугающими и обескураживающими. Кто-то упомянул витринные стекла, наиболее уязвимое место супермаркета. Майкл Хатлин спросил, какие еще входы есть в магазине, и Олли с Брауном тут же их перечислили. Две загрузочные двери, кроме той, что открывал Норм, главный вход и окно в кабинете менеджера, толстое армированное стекло, все надежно заперто. Разговор на эту тему произвел парадоксальный эффект. Опасность стала казаться более реальной, но в то же время все почувствовали себя значительно лучше. Даже Билли это ощутил. Он спросил меня, можно ли ему пойти взять плитку шоколада, и я разрешил при условии, что он не будет подходить к окнам. Когда он отошел подальше, мужчина, стоявший рядом с Майклом Хатлином, сказал: «Окей, что мы будем делать с окнами? Старую леди, может быть, действительно бешеный клоп укусил, но она права. Ночью и в самом деле кто-то может вломиться». «Может, туман к тому времени разойдется?» — предположила какая-то женщина. «Может», — сказал мужчина, — «а может и нет». «Есть какие-нибудь идеи?» — спросил я у Бада и Олли. «Минутку», — сказал мужчина рядом с Хатлином. «Я Дэн Миллер из Лина, штат Массачусетс. Вы меня не знаете, не было повода познакомиться. Но у меня дом на озере Хайленд. Купил только в этом году. Содрали с меня черт знает сколько, но я просто должен был его купить». Кто-то рассмеялся. «Я вот о чем хотел сказать. Там в углу я видел целую гору мешков с удобрениями и подкормкой для газонов. Фунтов по 25 большинство из них. Мы можем сложить их, как мешки с песком, оставить просветы, чтобы смотреть». Люди закивали, начав возбужденно обсуждать предложение. Я едва сдержался, чтобы не высказать то, что вертелось у меня на языке. Миллер был прав. Можно сложить эти мешки у витрин. Это никому не повредит. И, возможно, даже будет какая-то польза. Но мои мысли все время возвращались к воспоминанию о том, как щупальце сжимает упаковку с концентратом для собак. И я подумал, что щупальце побольше с легкостью может сделать то же самое с 20-фунтовым мешком зеленых акров или вигеро. Однако проповеди на эту тему вряд ли помогли бы нам или улучшили чье-то настроение. Люди начали расходиться, намереваясь приняться за дело. И Миллер закричал: «Стойте, стойте! Пока мы все здесь, давайте попробуем решить остальные вопросы!» Люди вернулись, и человек 50-60 собрались в углу между охладителем, дверью в складское помещение и мясным прилавком, где мистер Маквей обычно выкладывал никому вроде бы ненужные продукты – потроха, бараньи мозги и зельц. Билли просочился сквозь толпу с подсознательным проворством, которым пятилетние обладают в мире гигантов взрослых, и протянул мне плитку шоколада. «Хочешь, папа?» «Спасибо». Я откусил кусочек, стало сладко и хорошо. «Может быть, это глупый вопрос», — — продолжил Миллер. «Но нужно выяснить все до конца. У кого-нибудь есть оружие?» Все замолчали, поглядывая друг на друга и пожимая плечами. Седой старик, представившийся Амброзом Корнеллом, сказал, что у него в багажнике машины есть охотничье ружье. «Если хотите, я попробую его достать». «Сейчас, я думаю», — сказал Олли. «Это не очень хорошая идея, мистер Корнелл». «Сейчас», — буркнул Корнелл. «Я тоже так думаю, но я решил, что предложить нужно было». «Так, ладно, я, в общем-то, и не надеялся», — сказал Миллер, но думал... «Подождите минуту», — раздался женский голос. Оказалось, это леди в красной кофточке и зеленых брюках. У нее были светлые, песочного цвета волосы и очень хорошая фигура. Вообще, очень привлекательная молодая женщина. Она расстегнула сумочку и достала оттуда средних размеров пистолет. Толпа издала глухой возглас удивления, словно на их глазах фокусник проделал какой-то особенно эффектный трюк. Женщина, и так уже пунцовая, покраснела еще сильнее. Она покопалась в сумочке и извлекла оттуда коробку патронов Смит Вессон. «Аманда Дамфрис», — сказала она Миллеру. «Этот пистолет — это идея мужа. Он считал, что мне нужен пистолет для самозащиты. Я ношу его незаряженным уже года два». «Ваш муж здесь, мадам?» «Нет, он в Нью-Йорке, по делам. Он часто ездит туда по делам, и поэтому хотел, чтобы у меня был пистолет». «Что ж», — сказал Миллер, — «если вы умеете им пользоваться, то пусть он лучше останется при вас. Он 38-го?» «Да, но я стреляла из него всего один раз в жизни, в тренировочном тире». Миллер принял от нее пистолет и, немного покопавшись, открыл барабан. Проверил, действительно ли он не заряжен. «Окей», — сказал он, — «у нас есть пистолет. Кто хорошо стреляет? Я, к сожалению, не умею». Люди переглянулись, но все молчали. Потом Олли сказал неохотно. «Я довольно часто тренируюсь. У меня дома кольт 45-го калибра и лама 25-го». «Ты?» — удивился Браун. «Ха! Ты к вечеру так налижешься, что и видеть-то ничего не будешь». «Почему бы тебе не заткнуться и не заняться своими списками?» — спросил Олли внятно и отчетливо. Браун уставился на него изумленно, открыл было рот, но потом, видимо, действительно решил заткнуться. «Я думаю, правильно решил». «Он ваш», — сказал Миллер, несколько ошарашенно выслушав этот обмен репликами, и вручил ему пистолет. Олли снова его проверил, уже более профессионально. Потом положил его в правый карман брюк. Коробку с патронами он сунул в нагрудный карман, где она здорово напоминала выпячивающуюся пачку сигарет. Проделав все это, он прислонился плечом к охладителю и со щелчком открыл новую банку пива. По лицу его все так же стекали капельки пота. Меня не оставляло ощущение, что я вижу совершенно не такого Олли Викса, каким привык себе его представлять. «Благодарю вас, миссис Дамфрис», — сказал Миллер. «Не стоит», — ответила она, и у меня мелькнула мысль о том, что если бы я был ее мужем, владельцем этих зеленых глаз и прекрасной фигуры, я не разъезжал бы по делам так часто. Купить жене пистолет — поступок смехотворный и чисто символический. «Это, может быть, тоже покажется вам глупым», — продолжал Миллер, повернувшись к Брауну с его записями и Олли с пивом. «Но нет ли здесь чего-нибудь вроде огнемета? Нет?» «О, дьявол!» — вырвалось у Бадди Иглтона, и он тут же покраснел, как до него Аманда Дамфрис. «Что такое?» — спросил Майк Хатлин. «На прошлой неделе у нас был целый ящик таких маленьких паяльных ламп. Из тех, что обычно используют дома, чтобы запаять протекающую трубу или выхлоп у автомашины, или что-нибудь в таком духе. Вы помните их, мистер Браун?» Тот мрачно кивнул. «Распроданы?» — спросил Миллер. «Нет, они совсем не пошли. Мы продали всего 3 или 4 штуки и отослали остальные обратно. Вот зараза! Виноват! Жаль!» Покраснев так, что щеки его стали чуть ли не фиолетовыми, Бадди Иглтон снова смешался с толпой. «У нас, конечно, были спички, соль. Кто-то смутно припоминал, что он когда-то слышал, будто всяких кровососов и прочую нечисть вроде бы нужно посыпать солью. И различные щетки и швабры с длинными ручками. Многие все еще выглядели более или менее уверенно, а Джим и Майрон были слишком пьяны, чтобы вразумительно противоречить. Но я поймал взгляд Олли и увидел в нем спокойную безнадежность, которая хуже, чем страх». И он, и я видели эти щупальца. И мысль о том, что мы будем бросать в них соль или отбиваться швабрами, казалась даже забавной. Но забавной, как страшная карикатура. «Майк», — сказал Миллер, — «почему бы тебе не возглавить это маленькое мероприятие? Я хочу еще переговорить с Олли и Дэйвом». «С удовольствием», — Хатлин хлопнул Дэна Миллера по плечу. «Кто-то должен был взять на себя командование, и это у тебя отлично получилось. Добро пожаловать в наш город». «Означает ли это, что я получу скидку с налогов?» — спросил Миллер. Внешне он напоминал петуха, маленький, подвижный, с редеющей рыжей шевелюрой. Он был из тех, кто не может не понравиться при первом знакомстве, и также легко может разонравиться, когда пообщаешься с ним некоторое время. Из тех, кто знает, как делать абсолютно все лучше вас. «Никоим образом», — рассмеявшись, ответил Хатлин и пошел работать. Миллер взглянул на моего сына. «О Билли не беспокойтесь», — сказал я. «Боже, я в жизни никогда ни о чем так не беспокоился», — заявил Миллер. «Пожалуй», — согласился Олли, опустил пивную банку в охладитель и, достав новую, открыл ее. Послышалось шипение вырывающегося газа. «Я заметил этот взгляд, которым вы обменялись», — сказал Миллер. Доев шоколад, я взял банку пива, чтобы запить сладкое. «Вот что я думаю», — сказал Миллер. «Надо отрядить с полдюжины человек, обматывать швабры тряпками и обвязывать веревками. Потом надо будет приготовить пару этих канистр с жидкой растопкой для угля. Если срезать с них крышки, можно очень быстро делать факелы». Я кивнул. Идея была хорошей, хотя наверняка недостаточно хорошей для тех, кто видел, как щупальца утащили Норма. Но в любом случае, факелы лучше, чем соль. «По крайней мере, им будет чем себя занять», — сказал Олли. Губы Миллера сжались. «Дела настолько плохи?» «Вот именно», — подтвердил Олли и снова принялся за пиво. К полпятому мешки с удобрениями и подкормкой были на местах, закрывая все окна, за исключением небольших просветов для наблюдения. У каждого из них сидел дежурный со вскрытой банкой угольной растопки и горкой самодельных факелов. Всего сделали 5 проемов, и Дэн Миллер организовал смену дежурств. К полпятому я уже сидел на мешке у одного из проемов. Билли сидел рядом, и мы вглядывались в туман. Сразу за окном стояла красная скамейка, где люди иногда поджидали друг друга, поставив рядом сумки с покупками. Дальше начиналась автостоянка. Плотный тяжелый туман медленно перемещался. В нем угадывалась влага, но все равно он казался безрадостным и мрачным. Один вид этого тумана заставлял чувствовать себя безвольным и проигравшим. «Папа, ты знаешь, что происходит?» — спросил Билли. «Нет, малыш», — ответил я. Он замолчал, разглядывая свои руки, лежащие на коленях. «А почему нас никто не спасает?» — спросил он наконец. «Полиция, ФБР или еще кто-нибудь?» «Я не знаю». «А ты думаешь, с мамой все в порядке?» «Билли, я просто не знаю», — сказал я и обнял его за плечи. «Я очень хочу к маме», — сказал Билли, борясь со слезами. «Я не буду больше плохо себя вести». «Билли», — сказал я и остановился, ощутив в горле соленый привкус и едва сдерживая дрожь в голосе. «Это когда-нибудь кончится, пап? Кончится?» «Я не знаю», — ответил я, и он уткнулся лицом в мое плечо. Я положил руку ему на затылок, на изгиб черепа под густой шевелюрой, и почему-то вспомнил вечер того дня, когда мы со Стеф обручились. Я смотрел, как она снимает простое коричневое платье, в которое она переоделась после церемонии. На бедре у нее был большой фиолетовый синяк от того, что за день до венчания она ударилась о полуоткрытую дверь. Помню, я смотрел на этот синяк, думая: когда она наставила себе этот синяк, она была еще Стефани Стапанек и испытывал что-то вроде удивления. Потом мы лежали рядом, а за окном сыпал с тускло-серого декабрьского неба снег. Билли заплакал. «Шш, Билли, шш», — говорил я ему, чуть покачивая его голову, уткнувшуюся в мое плечо. Но он продолжал плакать. Такой плач умеют успокаивать только матери. Federal Foods наступила преждевременная ночь, и Бат Браун раздал штук 20 фонариков. все, что было в запасе. Нортон от лица своей группы громко потребовал выделить фонари и им тоже, и получил два. Пятна света запрыгали по проходам, словно беспокойные призраки. Прижимая к себе Билли, я продолжал глядеть в проем между мешками. Молочный полупрозрачный свет снаружи почти не изменился. Темно стало от того, что мы заложили витрины мешками. Несколько раз мне казалось, будто я что-то вижу, но, скорее всего, мне это просто казалось. Однако вскоре кто-то еще из дежурных неуверенно поднял ложную тревогу. Билли снова увидел миссис Терман и, обрадовавшись, побежал к ней, хотя она и не приходила посидеть с ним целое лето. Ей тоже выделили фонарик, и она позволила Билли поиграть с ним. Скоро Билли уже выписывал свое имя лучом на чистых стеклянных панелях шкафов с замороженными продуктами. Оба они, похоже, были одинаково рады видеть друг друга, и спустя какое-то время они вдвоем подошли ко мне. На груди у Хэтти Терман, высокой худощавой женщины с красивыми рыжими волосами, в которых только-только начала появляться седина, висели на цепочке с орнаментом очки. Такие очки, как я понимаю, с полным правом могут носить лишь женщины средних лет. «Стефани здесь, Дэвид?» — спросила она. «Нет, дома», — она кивнула. «Алан тоже. Долго тебе еще дежурить?» «До шести». «Что-нибудь видел?» «Нет, только туман». «Если хочешь, я побуду с Билли до шести». «Ты хочешь, Билли?» «Да, можно?» — ответил он, медленно выводя фонариком дугу над головой и глядя на игру света на потолке. «Господь сохранит твою Стефи и моего Алана», — сказала миссис Терман и увела Билли за руку. Она сказала это с искренней убежденностью, но в глазах ее не было уверенности. Около 5:30 в дальнем конце магазина послышались громкие спорящие голоса. Кто-то над чем-то рассмеялся, и кто-то, я думаю, это был Бадди Иглтон, выкрикнул: «Вы все сумасшедшие, если вы туда собираетесь!» Несколько лучей света сошлись в центре группы спорящих, потом двинулись вместе с ними к выходу. Резкий издевательский смех миссис Кармоди, напоминающий неприятный звук, когда ведешь пальцем по грифельной доске, расколол тишину. А над гомоном голосов послышался адвокатский тенор Нортона. «Позвольте пройти! Позвольте нам пройти!» Мужчина, дежуривший у соседнего со мной проема, оставил свой пост и пошел посмотреть, из-за чего крики. Я решил остаться на месте. Они все равно двигались в мою сторону. «Пожалуйста», — говорил Майк Хатлин, — «давайте все обговорим». «Нам не о чем разговаривать», — заявил Нортон. Из темноты выплыло его лицо, решительное, но изнеможденное и несчастное. В руках он держал один из выделенных обществу фонариков. Закрученные пучки волос все еще торчали у него за ушами, как украшение рогоносца. Нортон взял за собой маленькую группку людей. 5 человек из тех 9 или 10, что были с ним в начале. «Мы идем на улицу», — объявил он. «Что за сумасшествие?» — спросил Миллер. «Майк прав. Мы ведь можем все обсудить. Мистер Маквей жарит кур на газовом гриле, и мы сможем сесть спокойно, поесть и...» Он оказался на пути Нортона, и тот оттолкнул его. Миллеру это не понравилось. Лицо его налилось краской, потом сделалось суровым. «Можете делать, что хотите», — сказал он. «Но вы все равно, что убиваете этих людей». Ровным тоном, свидетельствующим о непреклонной решимости или о непробиваемой глупости, Нортон произнес: «Мы пошлем вам помощь». Один из его сторонников пробормотал что-то в его поддержку, но другое в этот момент потихоньку скользнул в сторону. Теперь с Нортоном осталось 4. Может быть, это не так уж и плохо. Даже самому Христу удалось найти только 12. «Послушайте», — сказал Майк Хатлин. «Мистер Нортон, Брент, останьтесь, по крайней мере, поесть. Горячее вам не помешает. Чтобы дать вам шанс продолжить ваши уговоры? Я слишком много времени провел на судебных заседаниях, чтобы попасться на эту удочку. Вы уже одурачили с полдюжины моих людей». «Ваших людей?» — Хатлин почти простонал. «Ваших людей? Боже праведный, что это за разговоры? Они просто люди, и все. Это не игра, и тем более не судебное заседание. Там снаружи бродят какие-то твари, другого слова и не подберешь. Так какой же смысл рисковать своей жизнью?» «Твари, говорите?» —

Хатлин придерживал открытую дверь. Я стравливал веревку и старался, чтобы она свободно провисала, помня об обещании перерезать ее, если она застрянет. Снаружи все еще не доносилось ни звука. Билли неподвижно стоял рядом, но я чувствовал, как он весь дрожит от напряжения. Снова возникло странное чувство, что эти пятеро не исчезли в тумане, а просто стали невидимы. Какое-то мгновение их одежда плыла уже без них, а затем и она пропала. Этот туман по-настоящему впечатлял своей плотностью, лишь когда можно было увидеть, как он проглатывает людей буквально в течение нескольких секунд. Я продолжал стравливать веревку. Сначала ушла в туман четверть, потом половина, потом на мгновение движение прекратилось, веревка обмякла. Я задержал дыхание, но она снова пошла. Я стравливал ее через пальцы и неожиданно вспомнил, как отец возил меня в Бруксайд смотреть «Моби Дика» с Грегори Пэком. Наверное, я даже улыбнулся. Ушло три четверти веревки, и я уже видел конец, лежащий на ботинке Билли, но тут веревка в моей руке снова остановилась. Секунд пять она лежала неподвижно, потом рывком ушло еще пять футов, и вдруг, резко дернув влево, веревку натянуло о край двери так, что она даже зазвенела. Потом еще 20 футов рывком сдернула с моей руки, оставив на ладони тонкий ожог, и из тумана донесся высокий, дрожащий крик. Я даже не мог сказать, мужчина кричит или женщина. Снова дернула веревку, и снова ее мотало в дверном проеме то вправо, то влево. Потом уползло еще несколько футов, и из тумана донесся захлебывающийся вопль, услышав который, Билли застонал. Хатлин замер с широко раскрытыми от ужаса глазами. Один уголок его рта, подрагивая, опустился вниз. Вопль внезапно оборвался, и, казалось, целую вечность стояла тишина. Потом закричала старушка, и на этот раз никаких сомнений насчет того, кто кричит, не было. «Уберите его от меня!» — кричала она. «О, Господи! Господи! Уберите!» И голос ее тоже оборвался. Внезапно почти вся веревка сбежала по моей ладони, оставив еще более сильный ожог. Но потом обвисла, и из тумана донесся новый звук. Сочное громкое хрюканье, от которого у меня во рту все пересохло. Такого звука я не слышал никогда в жизни, но ближе всего тут подошло бы сравнение с каким-нибудь кинофильмом, снятым в африканском Вельде или в южноамериканских болотах. Звук большого животного. Он снова донесся до нас. Низкий, неистовый, звериный звук. И снова, но потом перешел в прерывистое бормотание и затих совсем. «Закройте дверь», — дрожащим голосом попросила Аманда Дамфрис. «Пожалуйста». «Минуту», — сказал я и потянул за веревку. Она выползла из тумана и укладывалась у моих ног неровными петлями и кольцами. Последние фута три новой бельевой веревки были окрашены в кирпично-красный цвет. «Смерть!» — выкрикнула миссис Кармоди. «Там смерть! Вы все видели!» На отгрызенном и растрепанном конце веревки на волокнах хлопка остались крошечные капельки крови. Никто не стал спорить с миссис Кармоди. Майк Хатлин отпустил дверь, и она захлопнулась.